Страна чудес. Несколько дней корабли шли вдоль берега. Потом лоцман сменил курс, и африканское побережье растаяло в пластах жаркого воздуха. Жара усилилась, ночь не приносила отдыха. Вода в бочках быстро испортилась. Многие матросы начали болеть, некоторые умирали. Лечить их было некому, потому что умер и лекарь. Днем солнце стояло прямо над головой, тени почти не отбрасывали ни мачты, ни навесы из циновок. Снова, как в самом начале плавания, каравеллы плыли среди безбрежного океана, искрящегося густой синевой с белыми гребешками волн. Стайки летучих рыб, трепеща, взлетали вокруг флотилии. Иногда это живое серебро падало на палубу, к радости моряков. И опять играли рядом с кораблями, показывая черные горбы дельфины. Попутный ветер дул с удручающим постоянством. Моряки с тревогой подумывали о том, как они поплывут обратно. Командир спросил об этом лоцмана Ибн Маджида. «Не беспокойся об этом, господин», — улыбаясь, сказал арабский лоцман. «В разное время года ветры дуют здесь подолгу в одном направлении. Когда ты решишь возвращаться назад, мы подождем определенного месяца, и попутный ветер обязательно будет к вашим услугам». Солнце палило невыносимо. Матросы либо слонялись у борта, либо изыскивали способы спрятаться куда-нибудь от беспощадных лучей. Только беспечный Пауло да Гама нашел где-то лютню и к вечеру развлекал своих подчиненных, перебирая струны и напевая простые песни. Был фидалгу Сантуш Карро посмелее Матадора. Вышел он с быком сразиться, и на рог его нарвался. Зарыдала тут от горя молодая Тараиже, но лишь мужа схоронила, как нашла себе другого. Однажды произошло странное событие. Стоял жаркий и почти безветренный день. Море было спокойно, но внезапно сильный толчок потряс судно. «Эй, кормчий!» — закричал с испугом боцман Алонсо. «Никак налетели на камни! Куда же смотрят эти проклятые мавры?» «Да уж, видать, точно налетели!» — проговорил его приятель Дантелло. Матросы убрали паруса, спустили шлюпки и начали выгружать провизию. Как вдруг еще один удар привел португальцев в смятение. Бомбарды сорвались со своих мест, бочки покатились по палубе, сбивая людей с ног. Море заревело, и огромные валы, вздымаясь, налетали друг на друга, обрушились со страшным грохотом на корабли, хотя ветра не было. Новые удары привели матросов в ужас. «Боже милостивый, за что ты караешь нас?» — взвыл обычно самоуверенный солдат Вилозио. Он рвал на себе волосы, вытаращив глаза и совсем обезумев. «Погибли! Погибли!» На кораблях началась паника, люди не понимали, что происходит. «Говорят, огромное чудовище нападает со дна океана на корабли!» — кричали одни. «Что за чудовище?» — не верили другие. «Да величиной с гору, переломает корабли, а потом всех проглотит», — плакал старый плотник с берега. Тут к вышедшему из каюты командору быстро подошел Ибн Маджид. Он стал объяснять что-то, не дожидаясь переводчика. Но Васко да Гама понял его, поднялся на корму и громко объявил в рупор. «Друзья, успокойтесь. Само море дрожит при виде португальцев. Не бойтесь, это землетрясение». Паника сразу прекратилась, хотя удары волн некоторое время еще продолжались. Матросы ловили катавшиеся по палубе пушки и бочки, веревками привязывая их к бортам. От последнего удара свалился за борт, растерявшийся до оцепенения Вилозио. Огромная волна поглотила его. Стоявшие поблизости крестились и бормотали молитвы. Неожиданно разразился проливной дождь, едва не потопивший лодки, спущенные на воду. Васко да Гама ушел в свою каюту. Сев за стол, зажег свечу. Долго просматривал книгу Марко Поло и других путешественников, побывавших в Индии. По их описаниям, Индия — это страна несметных сокровищ, пряностей и драгоценных камней. говорилось о мощи индийских царей, о боевых слонах, о несметной коннице, о грозных крепостях и роскошных дворцах правителей. Командор хмуро листал книги и с тревогой думал, что у него только три небольших корабля, поредевшие, измученные долгим плаванием команды. В случае осложнения вся надежда была на бомбарды. Пороха и ядер для них пока хватало. В ссорах с африканскими султанами бомбарды сыграли решающую роль. Но он не знал, есть ли огнестрельное оружие у индийских владык, а что если есть, и его преимущества только мнимые. Тогда хитрость, изворотливость, убедительная ложь, даже лесть и подобострастие, когда понадобится. Если же в военном отношении его сила безусловна, тогда твердость, уверенность и, если будет необходимо, безжалостность и жестокость. Сквозь сплошные струи проливного дождя, завесившего серым пологом горизонт, вахтенный разглядел горы. Лоцман сказал, что из-за дождя не может точно сказать, где они находятся, но это, без сомнения, Индия. Дождь кончился, ночь была тихая. Влажный теплый ветер приносил запахи сырой земли и пряных трав. На берегу кто-то зажег факелы. На кораблях поставили дозорных, остальным было приказано готовиться к любой неожиданности. На флагманский корабль тихо съехались Пауло да Гама и Николао Коэльо и молча прошли в каюту командора. «По правде говоря, — начал неожиданно Пауло, — мы ничего толком не знаем об этой стране. Нам надо многое выведать, разузнать. Главное — отделить действительность от вымысла, от легенд и басен». Командор положил обе руки на стол и почему-то глядел на них, медленно сжимая и разжимая кулаки. «Прикидываясь кем угодно, мы прежде всего должны проявить себя разведчиками, шпионами, как в стране врага. Я думаю, следует распространить слух, что наши три каравеллы — только часть флотилии могущественного государя Португалии. Нас, мол, разнесла по морю страшная буря, и мы случайно заблудились, а они, остальные, отстали от нас», — предложил Пауло. «Правильно, Пауло, я тоже думал примерно так же. Что скажешь, Николао?» «Я слушаю вас, командор. Считаю, вы с братом хитростью и умом стоите друг друга. Я заранее присоединяюсь к вашему плану», — сказал Коэльо. «Может быть, они побоятся напасть на нас, поверив, что скоро подойдет основная эскадра с большим войском, с сотней бомбард, богатыми подарками, с послом и свитой». Васко да Гама встал, прошелся по каюте и приоткрыл дверь. Рядом с дверью стояли на карауле два солдата в кирасах и шлемах. «Ну что там, Гаспаро?» — спросил командор, прислушиваясь к тихому плеску моря и вглядываясь во тьму, скрывшую индийский берег. «Кто-то ходит с факелами по берегу, сеньор командор», — отвечал солдат. «Может, береговой патруль, а так все спокойно». Командор вернулся к столу, снова сел. «Значит, договорились. Я всем местным властям стану объяснять, что я только моряк, управляющий королевской эскадрой. А позже приплывет сам посол. Вступать в переговоры с индийцами будем только мы трое. Остальным разрешается говорить лишь об обыденных вещах, ну, например, спрашивать цены на товары или узнавать названия городов». «Правильно», — подтвердил Коэльо. «Нечего всем языки чесать. Полезнее помолчать». «И еще об одном деле я хочу тоже распорядиться заранее. Если индийцы — христиане, то, наверное, какие-нибудь еретики или схизматики и не следуют законам нашей католической церкви. Пусть никто не удивляется по поводу несоответствия их обычаев с нашими и по поводу веры с ними не спорит. Если мы впоследствии укрепимся на этом берегу, у воинствующей церкви и ее верных слуг будет достаточно средств, чтобы вернуть заблудших в лоно истинной веры, а неверных и язычников уничтожить и обуздать». Рассвело. Моряки увидели город. Вдали темнели синие изломы гор. У берега и дальше вдоль улиц, среди пальмовых рощ и фруктовых садов, стояли домики, глинобитные и деревянные. Домики, крытые пальмовыми листьями. На окраине города высились мечети и минареты, увенчанные полумесяцем. «Это Каликут, самый богатый порт на побережье», — сказал, всмотревшись, арабский лоцман. Дворец правителя утопал в садах и укрывался за высокой каменной стеной. Еще лоцман из Мелинди сказал, «Обычно сюда приходит много арабских, персидских, цейлонских и малайских кораблей, но сейчас на рейде всего одно судно, потому что сезон торговли прошел». Васко да Гама приказал лоцману Ибн Маджиду купить рыбу у местных рыбаков. Расплатившись серебряной португальской монетой, он рассчитывал привлечь внимание рыбаков, грузчиков и мелких торговцев, толпившихся в порту. Рыбак, продавший рыбу на португальский корабль, спросил лоцмана, кто они. Лоцман рассказал заготовленную командором басню про заблудившуюся эскадру великого короля могучей державы и про то, что эти три судна — только малая часть грозной флотилии, которая вскоре должна подойти к Каликуту. Рыбак побежал рассказывать услышанное. Каликутский порт через час уже гудел, как пчелиный рой, от разговоров о приплывших из неизвестной далекой страны кораблях, и распространялась легенда о затерявшейся в океане флотилии. Васко да Гама надеялся, что пылкое воображение восточных людей дорисует недосказанное лоцманом. А через торговцев, воинов, слуг эти россказни достигнут дворца. Туземцы предлагали португальцам рыбу, кокосовые орехи, винные ягоды, связанных за лапки живых кур и голубей. Васко да Гама приказал все предложенное купить и, хорошо, не торгуясь, со всеми расплатиться. Он купил даже дрова, привезенные дровосеками с гор, хотя португальцы в них не нуждались. Командор сказал при этом, «Я велел дать денег бедным людям, чтобы труд их не пропал даром, ибо привык щедро отплачивать тем, кто желает мне добра». Услышав эти слова от переводчика, лоцман понял, чего хочет командор, и громко повторил сказанное им для индийцев. Это вызвало у простодушных бедняков удивление, пересуды, невольные преувеличения. Через день весь город знал о щедрых и добросердечных чужеземцах. Васко да Гама поручил писцу и переводчику Жоао Нуньешу поговорить с горожанами, имевшими более высокое положение, нежели рыбаки, грузчики и дровосеки, а также выяснить по возможности, достигли ли сведения о чужеземных кораблях правителя и каковы его намерения по отношению к ним. Португалец отправился с торговцем, привозившим на каравеллы провизию. Проходя по пестрой и шумной базарной площади, он случайно познакомился с маврами из Туниса, говорившими по-испански. Увидев человека, одетого как европеец, мавры вскричали «Дьявол тебя возьми! Как тебя сюда занесло?» Нуньеш скромно сказал, что португальские корабли приплыли за пряностями. После беседы с ним, которую хитроумный писец вел очень осторожно, тунисцы пригласили его в дом, угостили белым хлебом и медом. На Сау-Габриэль Нуньеш возвратился с одним из новых знакомых. Нуньеш представил его Васко да Гаме. «Какая удача! Счастливое предприятие! Множество рубинов, множество изумрудов!» Поклонившись командору, стал выкрикивать мавр, подвижный молодой человек, которого звали Эль-Масуд. «Вы не зря проделали такой долгий и трудный путь. В этой стране вы приобретете богатство». Португальцы поразились, услышав от иноземца и иноверца на таком расстоянии от своей страны, ободряющие речи, да еще на понятном языке. Веселого, услужливого Эль-Масуда, говорящего по-испански и, кроме арабского, знающего немного индийское наречие, стали называть Монсаид. Васко да Гама пригласил его к себе на службу и в дальнейшем решил рассчитывать на этого человека. Рассказывая об Индии и желая угодить новому господину, Монсаид превращал по ходу рассказа всех немусульман в христиан. На вопросы о царствах и товарах Индии говорливый мавр диктовал писцу в присутствии командора. «Пиши, писец. Властелина города Каликута зовут Замарин, а по-индийски Самудрия Раджа, что означает «царь морского берега». У него 100 000 воинов, считая с подчиненными князьями и союзниками. Собственные силы его малы, в основном это стража в городе. Из Аравии в Индию привозят медь, кожу, розовую воду, ткани, ртуть. Про другие индийские страны, напомнил командор. Пиши, писец. Карангалор, христианская страна. Король может выставить 40 000 воинов. Перец там дешевле, чем в Каликуте. Есть еще очень большой остров, Шри-Ланка называется. Наверное, самый большой остров в мире. Жители черные, все христиане. Самый большой в мире рубин у местного короля. Подданные ходят голые и едят один рис. Король может выставить 4 000 воинов и много боевых слонов. Вся лучшая корица поступает оттуда. Как сражаются боевые слоны? Васко да Гама очень беспокоили слоны. Непонятно было, действенными ли против них окажутся бомбарды. Деревянный домик, там 4 стрелка. Ставят на слоновью спину, прикрепляя широкими ремнями. Слону на каждый клык надевают по 5 обнаженных мечей, а в хобот дают тяжелую цепь, чтобы он бил ею врагов. Из домика слону отдают приказы, и он выполняет их, как разумное существо. А перед битвой слонов поят вином, чтобы разъярить. Что еще? Еще есть Малакка, христианское царство. У короля 10 000 воинов и 1000 коней. Кони в Индии плохие, быстро устают и годны только для колесниц. Из этой страны идет вся гвоздика. Из империи чинов туда привозят фарфор, шелк и олово. Примечание. Империя чинов – Китай. Конец примечания. Там водятся попугаи с красными, как огонь, перьями. Дальше. «Пиши, писец», — говорил по-испански Мавр. Он знал о ценах на пряности в Александрии Египетской, о далеких царствах Суматри, Сиаме и Бирме, которые пока командора не очень интересовали. Затем Монсаида отвезли на берег. Он отправился в свой дом, чтобы отдохнуть, а наутро вернуться помогать португальцам в их делах. Дома его встретил Хамиджун, тоже тунисский мавр, знающий испанский язык. Вышла смуглая девушка, прикрывая пол лица прозрачной кисеей. Она поцеловала руку Монсаиду. «Тебя так долго не было, я соскучилась по тебе, господин. Принеси еду, рис, курицу и фруктовый напиток». «Ты и правда хочешь стать поверенным и переводчиком у неверных?» — спросил приятель. «Не рискуешь ли ты, Эль-Масуд? Все местные мусульмане могут на тебя обозлиться». «Выслушай меня внимательно, Хамиджун», — сказал приятелю Монсаид, приступая к еде. «Хотя по закону следует молча благодарить в душе Аллаха, дающего насыщение, я не буду терять время. Сообрази, какие складываются обстоятельства. После того, как пал халифат в Испании и Португалии, и неверные создали свои варварские королевства, они на этом не успокоились». Они бросились всюду, куда может доплыть судно под парусом. И вот они здесь. Я вижу их стремление захватить рынки пряностей, драгоценных камней и золота. И ты не хуже меня знаешь, Хамиджун, что эти португальские мореходы не остановятся ни перед чем. Любое преступление, обман, насилие — привычные для них средства достижения цели. Хотя правоверные султаны во всем этом вряд ли отстают от христианских королей, но сейчас наступает время людей Европы. Алчность их беспредельна, упорство несгибаемо, а воинское мастерство и организованность приведут их к победе. К тому же в государствах мусульман еще нет бомбард, фальконетов и аркебуз, которыми обладают неверные. Сражаться с ними, вооружившись луками, стрелами и мечами, все равно, что выходить против тигра с палкой. А эти 3 корабля и горсточка солдат — лишь пробный поход. Завтра их будут 1000, и они возьмут рынки в свои руки», — закончил рассуждение Монсаид, обгладывая куриное стегнышко. «Что ты хочешь посоветовать при таких изменениях жизни? Как мне быть? Ведь даже волос не упадет с головы человека, если не захочет Аллах. Последуй моему примеру. Стань пособником и слугой нищих мореплавателей. Или покинь эту страну, уезжай как можно дальше отсюда». Монсаид подошел к девушке, сидевшей на ковре, и тихо произнес: «Ты повисла на моих ресницах, Сурия», — так говорят влюбленные индусы. «Когда ты придешь разделить мое остывшее ложе?» «Удались в спальню и жди, пока на край темного окна, как ломоть золотистой дыни, ляжет луна».